Глава 7. Ждан проснулся раньше обычного, еще до того, как солнце начало подниматься. В комнате было тихо, но в голове его звучали слова «проулок» и «улица диких роз». Он сразу встал, хотя и зевал, и быстро оделся. Спустившись вниз, он зашел в кухню. Лили уже была там. Стол был накрыт для завтрака. На нем стояли горячие булочки, батоны и ароматный хлеб с корицей. Из пекарни тянуло свежим и теплым запахом, который заставил Ждана забыть про все на свете. «Доброе утро!» — сказал Ждан, подходя к столу. Он схватил одну из булочек с вишневым вареньем. Теплое, мягкое, как облако. Булочка буквально таяла во рту. После завтрака Лили протянула корзину с хлебом Ждану. «Все готово», — сказала она. «Возьми корзину и передай все по адресам». Ждан, не мешкая, схватил корзину, полную свежеиспеченных батонов и булочек, и направился к двери. Он не мог дождаться, когда выйдет на улицу. «Первый адрес — улица Диких Роз, дом 13», — напомнила Лили. «Успей до 13:00». Ждан шагал по улице с полной корзиной теплого хлеба, наслаждаясь утренним городом. Солнце только поднималось, разливая по крышам домов золотистый свет. Воздух был наполнен ароматами моря и свежей выпечки. Он чувствовал себя важным, ведь сегодня у него была настоящая миссия. Но стоило ему свернуть за угол, как его окликнули знакомые голоса. «Эй, хлебный рыцарь!» — раздался голос Марка. Ждан поднял голову и увидел Риту, Артема и Марка. Они стояли у деревянного забора, за которым начиналась дорога к пляжу. «Пошли с нами в мяч играть!» — предложил Артем, подбрасывая в руках старый кожаный мяч. Ждан задумался. Ему ведь надо доставить хлеб. Но он же быстрый. Если немного поиграть, ничего страшного не случится. «Я только чуть-чуть, и потом сразу разнесу хлеб. Все успею», — сказал он больше себе, чем друзьям, и поставил корзину у забора. «Тогда держи!» — Марк ударил по мячу, и игра началась. Мяч летал по воздуху, звонкий смех разносился над песком, солнце поднималось все выше. Ждан пару раз оглядывался на корзину у забора, но потом снова увлекался игрой. Он действительно думал, что все успеет, пока не услышал крик Марка. «Смотрите, пернатые сегодня с добычей!» Ждан резко повернулся. Его сердце замерло. На краю забора восседала стая чаек. Они уже успели раскрыть корзину и вытягивали из нее теплые батоны и булочки. Одна чайка уже гордо улетала с куском багета, другая стояла с батоном, как с настоящим трофеем. Птицы вели себя величественно, как будто были на королевском банкете, не спорили за добычу, а просто наслаждались моментом. Ждан подскочил, размахивая руками. «Эй, это не для вас!» — закричал он и бросился к корзине. Рита, Марк и Артем тоже подбежали, но поздно. Спасти удалось только один батон. Марк поднял его, отломил хрустящую корочку и протянул Рите. «Что вы делаете?» — возмутился Ждан, пытаясь выхватить у них батон. Артем пожал плечами. «Да ладно тебе, мадам Лили еще напечет». Ждан тяжело вздохнул. «Ну вот, отлично. Теперь ему точно не поздоровится». Ждан смотрел на пустую корзину. Стыд накатывал на него, как волна раскаленной лавы, расползаясь по всему телу, обжигая его горячим чувством вины. Он не мог больше стоять на месте. Вцепившись в корзину, он развернулся и побежал к дому Лили. Лава стыда не отступала, она жгла его даже на бегу. Когда он добрался до дома, то остановился у двери. Сердце гулко билось в груди. Он переминался с ноги на ногу, не зная, как сказать Лили правду. «Смотрю, в окно стоишь, не заходишь?» Лили вдруг открыла дверь. Ее голос был, как всегда, спокойным. «Уж подумала, что петли заклинила. У них такое бывает. Строптивые уж больно. «Входи!» Ждан молча переступил порог. «Ты так быстро справился!» — похвалила его Лили. «Теперь и на море можешь!» Ждан стоял неподвижно. Он не мог пошевелиться, не мог поднять на нее глаза. Лили открыла печь и достала закваску. Она весело булькала. «Разговаривает!» — пошутила Лили. Но Ждан не рассмеялся. Лили нахмурилась. «Что-то случилось?» Ждан резко сжал кулаки и вскрикнул от боли. Ногти врезались в ладони. «Я не справился». Лили мягко опустилась на стул напротив. Она не спрашивала, не торопила, просто ждала. Ждан набрал побольше воздуха и, казалось, чуть не взлетел от волнения. «Я дошел до 6-го переулка, свернул, а там...» «Рита, Марк и Артём играли с морем на перегонки. Я тоже захотел». Он заговорил быстро, будто пытался избавиться от этих слов. «А чайки увидели хлеб и устроили пир. А потом Марк и Рита последний батон съели». Ждан выдохнул и, наконец, поднял взгляд. Лили молчала. Она будто искала правильные слова или думала о чем-то совсем другом. Наконец она спокойно сказала. «Что ты не донес хлеб, это плохо». Ждан застыл. «Но поправимо». Лили встала и привычным движением закатала рукава. «Мой руки, надевай фартук и колпак. Нам нужно быстро испечь новые батоны». Ждан робко спросил. «А можно им завтра отнести?» Лили покачала головой. «Те батоны предназначались нашим особым жителям города». И, не доставив их, ты проявил неуважение. Ждан напрягся. «И что теперь?» Лили посмотрела на него, чуть прищурившись. «Проснутся злые духи?» Ждан фыркнул. «Какие еще духи?» «Ну...» — Лили задумчиво повела плечами. «Духи улицы Диких Роз капризные. Им не нравится, когда нарушают порядок». Ждан хмыкнул. В злых духов он, конечно, не верил. Это же сказки для малышей. Но помочь испечь хлеб он все-таки решил. Лили быстро замесила тесто, а Ждан раскатывал его, превращая в ровные батоны. Лили в это время растапливала печь, тихо напевая какую-то незнакомую песенку. Ждан прислушался. Странно, ни одного понятного слова. Когда хлеб был готов, Лили достала румяные батоны из печи, положила в корзину и прикрыла вафельным полотенцем. «Теперь поспеши. Надеюсь, что мы успели». Ждан кивнул. «Он, конечно, поспешит, но все же скажет Лили, когда вернется, что в злых духов совершенно не верит».